Глава 25. Холодный взгляд снежной королевы не давал покоя Варваре Палне, тревожил, как заноза на одном месте. Вроде бы и не видишь, а сидеть мешает. Но поводов для обычного разговора, не то что для какого-то там задушевного или сближения, пока не находилось. После представительского обеда гости предложили прогулку по дворцу и его садам, а сопровождать ее вызвались наследный принц Михаэль с супругой Стеллой, единственный из королевской семьи, у кого оказалось окно в плотном дневном расписании. Вот уж когда Варвара убедилась, что короли – самые занятые люди во всем государстве. Его Величество отбыл на пресс-конференцию по неким политическим вопросам. Ее Величество удалилось с плановым визитом в несколько благотворительных больниц и госпиталей. Дела же Эриха Марии, как правило, не афишировались, но от этого не становились менее важными. Зато наедине с молодежью Варвара тотчас почувствовала себя гораздо свободнее. Можно было не стесняться в выражениях и не проговаривать мысленно каждую фразу, прежде чем произнести, и не задумываться, соответствует ли времени суток и торжественности мероприятия надетое платье, не слишком ли легкомысленны рассуждения в разговоре с такими важными особами, как министры, и не сдерживать жестикуляцию, чтобы не смахнуть случайно со стола рюмку или фужер. Королевские старшие дети оказались вполне адекватными молодыми людьми, переодевшимися, кстати, для прогулки по резиденции во вполне демократичные парусиновые костюмы, чем-то схожие с джинсовыми. И потому Варвара в очередных полюбившихся ее сердцу бриджах и в матроске очень удачно вписалась в компанию. Со стороны их запросто можно было принять за туристов, по знакомству попавших во владение королей и теперь с азартом обсуждающих, каково это – жить в таких хоромах и сколько же деньжищ уходит на содержание кортов, бассейнов и парков, а сколько людей работает. Миша, как его сразу по-родственному стала называть Варя, а тот и не возражал, обаянием и общительностью пошел весь в отца, а вот щурился и напускал иногда таинственности совершенно по-эриховски. Но было в нем что-то и свое: скромность, граничащая иногда с застенчивостью, блестящая эрудиция. А еще выяснилось, что наследный принц, помимо здешнего специального обучения и муштры, полагавшихся будущему королю, получил и земное образование, по примеру лучших отпрысков аристократических семей, и являлся профессиональным психологом. Что ж, весьма полезная специальность для монарха. Варя с удовольствием слушала его рассказ об истории возведения дворцового комплекса, самому старому зданию которого недавно миновало 3 столетия. С удовольствием поглядывала на Стеллу, нет-нет, да и вставляющую словечко. На мужа та взирала с восхищением и нежностью, но без нездорового фанатизма. Чувства этой пары, хоть и на 4-м году супружеской жизни, были свежи и глубоки, и в какой-то миг Варя от всей души пожелала, чтобы и у ее дочери с новоявленным супругом все сложилось бы так же дивно. За 2 часа они оттопали, наверное, 10 км. Но Варю, которая обожала пешие экскурсии и в редкие отпускные поездки не упускала возможность побродить по Эрмитажу или Петергофу, эта прогулка ничуть не утомила. Только приятно горели пятки. Но вот и за молодыми людьми явились с напоминанием, что через 30 минут принца и принцессу ждут на открытии выпускного вечера местного университета, и те вынуждены были отбыть. Как нахватавшиеся прогрессивных демократических привычек, они, разумеется, пригласили гостю с собой, обещая, что будет интересно. После вручения дипломов намечался грандиозный праздник – танцы, концерт, фейерверк. Но Варя, засмеявшись и сославшись на несуществующую усталость, отказалась. Шумных мероприятий она не любила, и даже на корпоративах бывало, если и высиживала, то не более 30 минут, чтобы поддержать компанию. А затем втихаря сбегала. Вдобавок, на сегодняшний вечер у нее имелись свои виды. В очередной раз за день она переоделась, благоразумно учитывая намеки господина-безопасника. Морской костюм, в котором, как оказалось, успела засветиться перед пронырой-фотографом, сменила на яркое летнее платье-сарафан, подобрав к нему отличную соломенную шляпу, украшенную цветами, и полностью смыла макияж, искусно наведенный к обеду. Вечер обещал быть знойным, так что нечего тушь по щекам размазывать, если пот потечет градом. Эрих Мария оставил ей для возможных расходов расчетную карту и кое-какую мелочь в банкнотах, здешних песах, если вдруг понадобится наличность. и настоятельно просил не стесняться, упирая на то, что даже самой искусной в тратах женщине вряд ли за 2 дня удастся потратить больше, чем, к примеру, уходит на содержание резиденции за это же время. И Варвара Павловна решила и впрямь не стесняться. Жеманиться глупо. А вот чем-то полезной королевской семье она еще сможет быть, тогда и рассчитаются. И где находился ангар с мобилями, хорошо запомнила. И инструкции Эриха на случай, если ей захочется прогуляться самостоятельно, тоже. Да и не сомневалась, что какое-нибудь недремлющее око за ней обязательно последует, в случае чего не даст заблудиться. Разыскать начальника выездной службы и попросить выделить ей мобиль для прогулки оказалось 10-минутным делом. И вскоре Варвара выехала из королевской резиденции. Но не с шиком, как можно было бы ожидать, а скромно, через одни из боковых ворот, предназначенных для служебного транспорта. «В старый город, пожалуйста!» — с нетерпением попросила она. Водитель, ничуть не похожий на качков-профессионалов, которых обычно показывают в фильмах про высокопоставленных особ, понятливо кивнул. Уточнил только. «На глаза никому не лезем? Ну, раз через черный ход выехали-то». «Правильно, не лезем», — подтвердила пассажирка. «Тогда...» Шофер, снизив скорость, набрал на панели управления какую-то цифровую комбинацию, щелкнул рычажком. «Есть камуфляж. Гулять сеньора желает одна или в сопровождении?» «Одна», — радостно вскрикнула Варвара. «Обожаю в новом месте все смотреть сама». «Что ж, районы тут спокойные, хулиганов нет. Ребята полицейские за этим следят, если что, на зов прибегают сразу. Но только редко их зовут. Старый город — место тихое, приличное. И вот еще сеньора». Ему на ладонь из прорези в панели выпал кругляшок, то ли жетон, то ли монета. «Раз без сопровождения, то вот это на всякий случай держите при себе». Не оглядываясь, следя за дорогой, протянул жетон Варе. «Маячок, понадобится помощь, сожмите в кулаке, я вас отыщу. Хотите найти меня с мобилем? Кладете эту штучку на ладонь, как компас, там появится стрелка, по ней и пойдете. Все просто. Машину я оставлю у площади Королей, там же буду вас поджидать. В старые кварталы на авто не сунешься, сами увидите почему. И вот еще что. Как выйдете, присмотритесь к мобилю. Запомните, чтобы потом узнать. Он в камуфляже». Да нельзя заинтересованная, Варя выскочила, едва дождавшись остановки, и с восторгом обежала вокруг транспорта. Вместо великолепного мобиля, умчавшего ее из дворцового ангара, на углу площади в редком ряду скромных разнопестрых машин притулилась еще одна, не старушечка, но повидавшая жизнь и хлебнувшая на своем веку немало. На одном из затонированных стекол даже просвечивалась паутина трещинок, а бампер покрывали пятна ржавчины и мелкие брызги, как после дождя. «Гениально!» — пробормотала Варя и от полноты чувств показала водителю большой палец. Видимо, здесь этот жест означал то же, что и на земле, потому что дядечка удовлетворенно хмыкнул, откинулся на сиденье и надвинул на глаза кепку, подремать, пока гостья будет любоваться красотами. Несколько улочек, ответвляющихся от площади, подобно ручейкам, были настолько узки, что по ним вряд ли протиснулся бы мобиль. Впрочем, движение здесь, если и было, то пешеходное и велосипедное. Вычислив парнишку на самокате и справедливо рассудив, что турист вряд ли будет раскатывать на таком виде транспорта, а значит, мальчик из местных, Варвара поинтересовалась, как ей найти переулок Надежды. Красоты красотами, а наугад бродить не хотелось. Так в этих ущельях до темна проплутаешь. Мальчишка и впрямь оказался из здешних, и, видать, опытных в подобных делах, потому что объяснил прекрасной циньоре дорогу подробно, толково, а потом еще и план нарисовал на выдранном из блокнота листке и, сверкнув улыбкой, протянул одну руку с планом, другую — ладонью вверх. Засмеявшись, Варя выудила из кармана купюру, кинула мороженщику, что неподалеку выглядывал из-за ларька на колесах и важно кивал в такт мальчишкиным объяснением, и показала 2 пальца. Один рожок с 3 цветными шариками утянула себе, второй с несколькими монетками сдачи — юному гиду. Расстались они вполне довольные друг другом. И опять на нее накатило ощущение безусловного счастья. Вокруг царила ожившая сказка. Хоть Варвара и знала, и где-то в подсознании у нее укладывалось, что мир этот отнюдь не утопия, что здесь есть и своя преступность, и служба безопасности занимается вовсе не ловлей бабочек, и происходят такие серьезные вещи, как забастовки и экономические кризисы, и встречаются жулики, стервы вроде Эстер, аферисты всех мастей. но прямо сейчас перед ней расстилалась настолько волшебная мостовая, что хотелось потыкать пальцем в булыжники, не бутафорские ли. Но травинки, пробивавшиеся кое-где меж камней, мелкие трещины и щербины, убеждали – нет, все настоящее. Как вот эти фахверковые трехэтажные дома с мелкой растекловкой окон, с яркой терракотовой черепицей, с лавчонками на первых этажах и геранями и гортензиями в окнах вторых. Как железный громадный крендель над дверью булочной, закрытый, поскольку свежий хлеб разобран и новая партия теста поставлена в ночь. Как скрипучие флюгеры, птицы, рыбы, змеи и драконы на крышах. Как номера домов и названия улиц, выведенные готическим шрифтом на табличках в литых рамках. Как поклоны, что отвешивали друг другу почтенные горожане, здороваясь и спрашивая, как семья, как дела. Не удержавшись, Варя заглянула в книжную лавочку, а потом и к антиквару. У букиниста она приобрела чудесную карту Иларии, старинную, с еще имеющимися белыми пятнами, где пунктиром были обрисованы гипотетические земли, где за краем мира мореплавателей поджидали чудовища с разверстыми пастями. Карту ей свернули в рулон и припрятали в отличнейший тубус, которому Варя тоже порадовалась. С позолоченными накладками из слоновой кости он сам по себе смотрелся произведением искусства. А у антиквара она купила для Светланки зеркало. Старинное, на ручке. Такое, в которое, заглянув, так и хотелось проговорить «Свет мой зеркальце, скажи». Так что до дома номер 13 в переулке Надежды она добралась не скоро. С фасада особнячок производил такое же впечатление, как из заброшенного тыла. Вроде бы и обветшалый, но полный достоинства и гордости за каждое прожитое десятилетие. Почти все окна на втором этаже и в мансарде были прикрыты ставнями. И, по-видимому, давно из щелей кое-где торчала прошлогодняя листва, сорванная, должно быть, еще осенним ветром со старого плюща, затянувшего почти весь западный угол дома. Лишь три окна первого этажа, обрамленные этим плющом, гостеприимно светились в начинавших сумерках. В одном распахнутом настежь появилась благообразная сухонькая циньора, одетая как настоящая пожилая англичанка из романов Агаты Кристи. От чопорной мисс Марпл ее отличал разве что пышный венчик нежно-голубых, как у Мальвины, волос, да, пожалуй, радушная улыбка. Эта циньора заметила Варю с интересом разглядывающую дом и отчего-то неимоверно обрадовалась. «О, какое счастье! Циньора желает подстричься, завить, уложить, распрямить!» Оторопев, Варя кинула взгляд на входную дверь. И впрямь на веселенькой, хоть и не слишком крупной вывеске, весело щелкали ножницы, оживленные какой-то местной магией. «Ага, значит, здесь парикмахерская, крошечная, но действующая. Вот и повод навести справки». «А почему бы и нет?» — весело отозвалась она и толкнула дверь, подивившись чистому серебристому перезвону колокольчиков.